Превосходящее создание. Фридрих еще не привык, что это не он. Это Эрих ходил между ящиков, поднимал крышки и не находил водку. Увидев золото в соломе, он озадачился, и голос Андрея Беляевского тряхнул фонарик у него в руке. «Старею», — ворчал Андрей за стеной ящиков. «Вот не помню, который ящик, хоть убей. Я их 100 раз переставлял». Вернув крышку на ящик, постучав по ней кулаком, вправляя ее на место, Эрих глянул на следующий, и его взгляд зацепился за блеск правого ботинка. Он не заметил, как залез носком в лужу. Светя по полу фонариком, он нашел, что вода натекла из ящика, выглядевшего новее других, и, в отличие от них, сырого. От него же исходил странный тошный запашок, который Эрих начал улавливать, когда подошел искать с этой стороны. Эрих переставил ногу, и лужа потянулась нитями вязкой слизи. «Что за дрянь?» «А-а-а-а!» — подскочил Эрих. Мышцы мигом мобилизовались и стянули тело в пружину. «Нашел!» — крикнул Андрей. «Тьфу!» Эрих не успел отдышаться, как в проходе показался Беляевский, энергично отирающий пыль с большой пузатой бутылки из толстого стекла. Бесцветная жидкость побулькивала. «Вот они где», — сказал он. «Они?» «Знаешь, что такое девятиглазы? Их родня. Посмотри». «Они вроде угрей». «Нет, ты посмотри». Андрей задрал подбородок. Эрих сказать «нет» не мог, как с водкой. Прошло много лет, он давно вырос, а господин Беляевский, снова появившись в его жизни, вернул его на место обозленного волчонка и себя поднял одним таинственным благодетелем, который кормит с руки. Человеком, а не дьяволом. В пике сияния Эрих узнал, что Андрей Арестович Беляевский, обычный человек без достоинств и талантов, избран хозяйкой Дуата править вместо нее, живет уже 136 лет, что-то сделал, что начал гнить заживо. Эрих пришел к спокойствию. Понимая, что он не ребенок, которого можно пожалеть, а мужик, который может на что-то сгодиться, он готов был платить. Не столько за спасение, еду и кров, сколько за то, что он в лучшем мире, от которого имел крохи, и те растерял. Он не удивился, когда Беляевский заговорил о большой просьбе. Что это, Эрих пока так и не услышал. «Не ступай в слизь, поскользнешься», — предупредил Андрей. Эрих перешагнул лужу, вытащил из кармана куртки складной нож, открыл его, держа фонарик в зубах, и, всадив лезвие в щель крышки, снял ее, будто крышку с кастрюли. В ящике в коме слизи перевязывались между собой толстые лиловые змеи без глаз. У каждой на морде зияла одна дырка и торчали короткие отростки. Чем-то даже походило на уродливые причиндалы. Казалось, что плюнут, и Эрих прикрылся крышкой, как щитом. Он доложил подходившему Беляевскому. «Посмотрел. Закрывать?» «Дай мне взглянуть», — сказал тот. «Да». И на его лицо нашла туча. «Люблю этих тварей. Вот так смотришь на них и думаешь, думаешь». Он поставил бутылку на соседний ящик. «Существуют миллионы лет, не меняясь. Живут в воде, а могут прожить без воды. Выносят голод, почти неуязвимы. Ради чего? Чтобы жрать падаль на морском дне. А человек? Ты видел, что такое человек? В нем Божья искра. Он обращается к свету в себе. Мыслит, мечтает, творит. И вдруг летит кусок металла и...» Он щелкнул пальцами. «Больше ничего нет. Все. Человек мнит себя венцом творения, но это ерундовое самолюбие. Легко травмирующиеся и гибнущие создания внизу. Наверху превосходящие. Так устроен этот мир». Эрих припомнил, что слышал что-то подобное. Мысли человека, не согласного принять смерть, до конца писавшим стихи об этом и сошедшего с ума. Он и не понял, где жил, а где умер. Однако сейчас говорил другой. Тот, кто был освобожден от слабостей своего тела. Как перемены повлияли на господина Беляевского? Чувствует ли он себя превосходящим? «Хочешь что-то спросить?» Андрей пристально смотрел на него. «Нет, я не буду, это не мое дело». «Спрашивай что угодно. Пользуйся возможностью поговорить со мной с глазу на глаз. Она последняя. Послезавтра я уеду в Вокантин». Навсегда? Не сказать. У меня в запасе не больше 20 лет. Эрих вздохнул. Чего вздыхаешь? Улыбнулся Андрей. Я слышал, вы могли бы жить тысячи лет, но ваша болезнь разрушает ваши связи с пятой станцией, и вы будете заживо разлагаться. С вас слезет кожа и мясо, ваши внутренности сгниют, а вы будете в сознании. Это ужасно. Что? Эрих замолчал. Что я сделал, что заслужил такое? Я не спрашиваю. Что бы то ни было для вас, это было важнее, чем последствия. Вы понимали, на что вы шли? Ты думаешь, что я пожертвовал собой? Ты мне льстишь. Нет, я не был в настолько безвыходном положении. Я делал, что было необходимо. До того, что ты описал, не дойдет. Все закончится раньше. Андрей пошел, потащив бутылку за горлышко. Идешь? Выпьем, мой мальчик, выпьем. Ты и я. Я приберег эту бутылку для особого случая. Что за случай? Эрих прикрыл тварей крышкой и вытащил нож. «Ты здесь?» Андрей остановился. Эрих догнал его, и, обогнув ящики, они вышли на свет прожектора и увидели висящую в воздухе белую сферу. До места пикника отсюда было рукой подать. Эрих выключил фонарик и убрал. «Что с того, что я здесь?» — спросил он. «Я рад. Каждый день твоей жизни ты мог погибнуть. Иногда смерть проносилась мимо тебя каждую минуту, а то и секунду, но ты выжил». У Эриха заскрипели шестеренки в голове. Он и раньше, прибыв в пик сияния, начал предполагать, кто был его ангел-хранитель, который не дал ему попасть под колеса грузовика, сорваться со скалы и на войне оставлял на его долю лишь синяки да царапины. «Почему Клаус Бернхольд ненавидел тебя?» Эрих впал в ступор. «Разве он не говорил, что подозревает тебя в людоедстве?» «Что? Нет!» «Он говорил. Ты не слушал его». «Это же безумие! Варварство! У меня мыслей не было!» «В вагоне, в котором тебя везли в лагерь военнопленных, ты оказался единственным, кто пережил дорогу. Ты не слишком-то походил на человека, измученного холодом и голодом. Клаус, который в своем вагоне отбивался от упыря, видел в тебе такого же. А ты сам никогда не думал, все ли в тебе так, как у всех?» Андрей сел на свой ящик. «Я всегда был сильным и выносливым». «Ха-ха, весь в отца», — засмеялся Андрей, орудуя штопором. «Хотелось бы надеяться, что не весь», — сказал Эрих, покраснев. «Я был сильным и выносливым, как многие другие, кому это не помогло. Господин Беляевский, вы спасали меня все это время». «Ну...» «Не все время». «Почему меня?» «А ты не заслуживаешь?» «Полно гораздо более достойных людей», — честно согласился Эрих. «Да, полным-полно. Но не тех, что мне нужны. Мне не нравится, какими путями ты пошел в жизни ради того, чтобы получить уверенность в себе, и я позволю тебе начать все сначала. Помнишь, мы с тобой говорили о том, кого ты изображаешь?» «Помню, конечно». Когда пошли первые лекции о хозяевах Аменти, и Эрих с волнением услышал вновь то имя, прозвучавшее в лазарете, в тот день к нему пришел господин Беляевский и объяснил. Фальшивое проявление господина Мардука. Вот кто Эрих. Это его работа. Все взгляды на нем, пока настоящее проявление находится в потайном месте взаперти, во сне. И это место не на планете, потому проявление не найти по настоящему каналу. Давай стакан. Эрих передал ему свой стакан. «Моя просьба заключается в том, чтобы ты продолжал». «Вы столько сделали для меня и считаете, что должны еще накинуть?» Эрих повернулся к Луне. «Чтобы я согласился?» «Я прошу у тебя многого. Быть тем, кого ненавидят все». «Мне не привыкать», — усмехнулся Эрих. «Я уеду, и ты останешься один. А когда меня не станет...» Эрих перевел взгляд на струйку, наполняющую стакан. «Ты будешь никому не нужен. Ни плохой, ни хороший. Инго сразу отправит тебя в Эшиггурату Анири, и ты попадешь в зависимость к Мардукхету. У Мардука нет злее врага, чем он». «Почему? Они оба Мардуки». Несогласие одного с тем, что имеет другой. Андрей поставил ему стакан, пролив. Все как у потомков Каина и Авеля. Что может сделать мне Мардукет? Напрямую ничего. Но он сделает из тебя ничтожество и скажет, что ты всегда таким был, есть и будешь. Пусть попробует. Он не мог взять в толк, чего он должен опасаться, но Андрей Беляевский предостерегал не его. Фридрих, вспоминая разговор в Ишинане, слышал, что Андрей обращается не к Эриху, а к нему. «Моя просьба заключается в том, чтобы ты продолжал. Я прошу у тебя многого — быть тем, кого ненавидят все. Он сделает из тебя ничтожество». Вначале Фридрих не обладал характером Эриха и характером вообще. Андрей знал, что выпустит из Ишинана сырую глину в теле Хеура и отдаст под пресс. «Чтобы ты продолжал, продолжал, про...» «Вы попали в сосуд вместо Кейн Арнена. Вы Ану Апофеоза Ран», — заговорил, словно был рядом Сардер. «Сознание Кейн Арнена покинуло сосуд в 1941 году». Иными словами, Андрей Беляевский убил князя Мардука, поставил на его место другого. «Меня? А я хотел?» — воскликнул Фридрих. Он метнулся по влажным подушкам. Он по-прежнему находился в спальне гостевого особняка Мардука, не вставал с постели, проваливался в сны, в которых убегал, кидался в реальность, в которой сбрасывал одеяло. Его лихорадило. Не осталось надежды, с которой он прожил целую жизнь. Ведь ждал, что госпожа Собдат даст проявление, и он будет свободен от всего, будет делать шоколад. Эти мечты не принадлежали ему. Не ему дали начинать все сначала. «Вы Ану Апофеоза Ран». «Ложь? Если ложь, то прав господин Эванс. Когда в вас завершится процесс проявления Мардука, его сознание займет место вашего». «Это смерть? Лучше это или хуже?» Сардер рассказал, что организовать официальное признание за столом четырех не составит большого труда. Но что потом? Где знания и опыт Мардука? Где воля тяжелого танка? С чем выйти к господину Эвансу, госпоже Амитерет, новому наместнику Собдет? «Тебя что-то тревожит?» Он закивал, услышав ее голос, и, спохватившись, сел. Вивиан сидела рядом в той голубой рубашке с мелкими белыми звездочками, в тех белых джинсах, рваных на коленях, в черной замшевой курточке и грубых ботинках, обнимая букет как ребенка и тараща невероятно большие, синие, лучистые, самые прекрасные на свете глаза. Скука трогала их, будто ветер водную гладь, и ягодные губы не хотели размыкаться. Пахло ее духами, и рот наполнился слюной. «Что ты здесь делаешь?» — заволновался Фридрих. Она не отвечала. «Зачем ты пришла? Кто тебя впустил? Стой!» Но Вивиан растаяла, и Фридрих проверил рукой воздух, где она была. Он не то сказал. Идиот. «Прости меня». Он уткнулся лицом в руки. В аптеке Вивиан боролась с отсутствием интереса к нему, и то вроде бы глядела с нежностью, то напрягалась в сторону выхода. Она так спешила куда-то. Она притворялась хорошей девочкой. Ей были не нужны и его цветы, и он сам. Прошло достаточно времени, чтобы он смог признать, что обиделся на нее до того, как рассердился на нее из-за фото. Ждет ли она его звонка? Фридрих перебрался по постели к столбику балдахина и нажал кнопку. Выскочил узкий, как дощечка, засветившийся экран одинарной УИС-панели. Фридрих вынул ее из паза, завалился на подушке и, щурясь, проверил, сколько времени в Сиэтле. Столько, что Вивиан спит. «Утром позвоню», — пробормотал Фридрих, положил панель рядом с собой, сложил руки, вытянулся. Он думал о том, чего хотел он, Фридрих, а не Эрих. Какое желание принадлежало только ему одному? Низ живота жарко наливался, и Фридрих повернулся на бок, хватая Вивиан, и подмял ее под себя. Сбившееся одеяло не противилось. Фридрих прикусил его, рыча, возмущаясь за себя, разрешая себе, спустил штаны и выпустил пар. Ногами он спихнул одеяло с кровати. «На, Андрей поставил ему на ящик стакан, полный до краев. В глазах Эрика стакан мутнел, муть качалась на дне бутылки. Горечь травила все от горла до кишок, и он, роняя слезы, заглатывал куски сыра. Прожевав, он прохрипел: «Я же упьюсь! Ой, как я буду выбираться?» «Но сегодня у тебя нет планов. Сегодня мы с тобой пьем. Ты что-то не больно-то разговорчив. Сидишь как филин. Расслабься. Я расскажу, почему тебе, мне и кому-либо другому не следует считать себя недостойными того, что нам уже дано». И Андрей залил в себя водку и даже не поперхнулся. «Нам всем дано лишь время на оборот колеса. Колесо слепо, оно тащит со дна все подряд». Андрей одним глазом посмотрел в свой стакан. «Мы можем почиститься, чтобы посмотреть, не заблестит ли. А если мы просто грязь, мы вновь смешаемся с грязью. Все равны на колесе. Даже наши Ану». «Они же бессмертны». «А кто они? Ну, Амитаретки, Цальмек и Мардук, созданные Мардуками, отличаются от тех, что дошли до наших дней. Например, госпожа Амитарет. До того, как войти в сосуд, она полюбила игры с масками. В сосуде она вырастила паразитическую личность и дала ей собой завладеть. Госпожой Амитарет называет себя демон». «Вы с ним заключили договор?» «Да, я заключил с ней договор. Она хочет безделушек и упоения властью. Настоящая женщина», — смеялся Андрей. «Как настоящий мужчина, я дам ей все, что она захочет, если она даст мне то, чего хочу я». «Вы едете туда, а не умирать?» «В перспективе для этого. Ведь это неизбежно и скоро. Я спешу переселиться к Амитарет по условию договора, потому что Инго может изгнать меня. Ты понимаешь, хочу уйти с хорошей миной при плохой игре. Пока я буду в состоянии, я буду чистить Вакантин от кошмаров, возникающих из-за воздействия демона на формообразующий слой». «А демон?» «Ты льстишь мне, Фридрих». Андрей взял кусок мяса. «Но вы что-то предпримете?» «Может быть. Теперь о господине Кецальмеке. Анелил опустошил его Мардуком в первую эру. После этого станция вошла в аварийный режим и сделала попытку восполняющего проявления. Так она работает до сих пор, потому что не может найти полноценную замену». «Кто тогда господин Райтволл? Кем он был?» — поправился Эрих, потому что на днях узнал, какой очередной грех взял на душу Беляевский. «Уильям Райтволл, который получил доступ к знаниям, сохраненным на станции. Человек, мнивший себя богом. Как все автоматические проявления до него, он боялся вспоминать атаку Анелила и был далек от того, чтобы сказать самому себе правду. Он был излишне любопытен и деятелен в других вещах. Натирщик его машин, новый господин Кецальмек, будет поудобнее». Андрей с ухмылкой разливал остатки водки. «Страшный человек. Говорил, что создал в нем фальшивое проявление господина Мардука, обманул всех свидетелей, держит настоящее проявление внеземного шара, а его спаивает в подземелье с падальщиками, когда убил господина Райтволла и готовится рыть могилу для госпожи Кайдзи». Пьяная голова заболталась на плечах Эриха. Подкатывала тошнота, и он знал, что сейчас свалится и наблюет. «Мне надо вас бояться». «Будет так, как ты скажешь». «Я не хочу бояться вас! Я не хочу бояться вас!» «Тогда не бойся. Верь мне, мой мальчик».